Глава 25. Хмурое утро удивительно точно соответствовало настроению Гауптмана фон Штайнберга, которое определялось вполне серьезными причинами. В бытность командиром авиаотряда и сражаясь практически на передовой, он не имел столько потерь. Кроме того, он никак не мог пробить некую стену официальности, а скорее даже отчужденности, которая отделяла его не только от солдат, но и от офицеров роты. Упаси бог, речь не шла о каком-либо неподчинении приказам, но он чувствовал только одно – он здесь чужой. И лишь легендарная прусская дисциплина заставляет выполнять его распоряжения. Это предположение получило свое подтверждение уже через несколько минут. Один из рядовых Вильгельм Камель-Кранц, назначенный временным денщиком Штайнберга и прикладывающий неимоверные усилия, чтобы сменить этот статус на постоянный, занеся в комнату надраенные до зеркального блеска сапоги, несколькими намеками сообщил о настроениях, царивших в казарме в отношении нового начальства. Егеря обсуждали события последних дней и неоправданно большие с их точки зрения потери. Вслух этого не говорилось, но между собой солдаты шептались, что связано это с Гауптманом, поставленным ими командовать. Ему же в вину ставилась и утеря денежного довольствия. Данная информация не прибавила оптимизма, тем более, что через несколько часов предстояло участвовать в церемонии похорон погибших вчера егерей. Для отпевания погибших должен был прибыть пастор из полка, дислоцированного в Скирневицах. От этого визита фон Штайнберг не ждал ничего хорошего. Наверняка это будет еще не старый, но уже весьма упитанный святой отец, скорее всего, очень неравнодушный к пиву, который, отбывая назначенный ему ордер, озвучит заученные на память слова, подходящие по случаю проповеди, будет вещать почти как сам Лютер и, считая свой долг выполненным, отбудет обратно. Через какое-то время фон Штайнберг натренированным чутьем летчика почувствовал изменение погоды. И действительно, через полчаса поднялся легкий ветерок, довольно быстро разогнавший тучи. Солнце сначала робко выглядывало из редеющих туч, потом, освоившись, прочно обосновалось на небосклоне. Как оказалось, относительно священника Гауптман ошибался. К ним из штаба приехал старший пастор. Один, верхом, несмотря на опасный путь, высокий, подтянутый мужчина лет 60 со знаком ордена Пур-Ле-Мерит, слева от золотого распятия. Обер-лейтенант Майер находился не в лучшем расположении духа, и причиной тому служило бросавшееся в глаза несоответствие летней солнечной погоды с прозрачно-голубым безоблачным небом и поющими в бездонной вышине птичками, и того печального действа, которое происходило сейчас на маленьком военном кладбище неподалеку от Ловического костела. Два ряда прошлогодних оплывших могил несколько дней назад дополнились 15 свежими. На сей раз молох войны взял жертву из его роты. Но этого ему показалось мало, и сегодня его солдаты закопали еще 22 гроба со своими товарищами. Последняя почесть и последняя дружеская услуга, которую они могли оказать своим сослуживцам. Теперь уже бывшим, лютеранский пастор с торжественно скорбным выражением читал подходящую проповедь из военного молитвенника. Егеря внимательно его слушали. Пастор сумел подобрать ключик к умам и сердцам солдат. Даже те, кто потерял своих близких друзей, почувствовали определенное облегчение. Казалось бы, от простых и привычных слов о вечной жизни и неисповедимости путей Господних. А упоминание святым отцом того, что смерть на поле брани за императора, за добрую старую Пруссию, рождает новых героев, и он, еще юношей, прошедший через картечи пули под Седаном, счастлив видеть перед собой продолжателей славных дел их отцов, заставило солдата развернуть плечи и гордо оглядеться. Тем паче, что слова похвалы прозвучали из уст того, кто с честью носил рядом с распятием голубого Макса. После окончания похорон Паттер не стал торопиться обратно, а и спросив разрешения поговорить с солдатами, отправился с ними, пообещав задержать их не более получаса. Когда беседа была окончена, офицеры подошли к пастору и с искренним уважением, отдав честь, поблагодарили за проведение траурной церемонии. От приглашения выпить чашечку кофе священник отказался, сославшись на неотложные дела. «Извините, майн херен, но ваши егеря не единственная моя паства. Меня ждут еще в трех местах. Возможно, мне не стоило это говорить, но солдаты обескуражены и испуганы тем, как много их товарищей погибло. Одно дело на передовой под огнем, но вот так. Вы и сами это видите. Не смею давать советы, но, на мой взгляд, ничто так не поднимает настроение, как, пусть и небольшая, но победа над неприятелем». Обманчиво ленивым движением опытного наездника, вскочив в седло, подведенной лошади, попрощался и ускакал в свой полк. Интересно, где он так научился держаться в седле? Майер наконец-то сумел оторваться от своих мрачных размышлений. Такое ощущение, что он управляется с лошади еще лучше, чем читает проповеди и проводит службы. Мне говорили о нем в штабе. В прошлую войну он служил в черных гусарах, да-да, в тех самых. Под седаном они шли по горам трупов, своих и чужих. Но все же одержали победу, за что он и получил этот орден. Сейчас ему за 60, но свой долг по-прежнему выполняет, правда, уже в другой роли. Как говорится, нет святее ангела, чем бывший черт. Пойдемте, Иоганн, продолжим наши дела. Я хочу еще раз побеседовать с чиновником и врачом. Разговор продолжился уже в канцелярии. Сейчас мы столкнулись с необычным противником в лице этого лейтенанта Гуруфа и его отряда. И то, что мы до сих пор не смогли его не то чтобы уничтожить, но даже найти, говорит не только о выучке его солдат, но и о том, что русские применяют какие-то новые способы ведения войны. И я был послан сюда, чтобы захватить этого офицера и узнать все, что можно. Но сейчас моя задача — уничтожить весь отряд и при этом сохранить жизни как можно большему количеству германских солдат, в том числе и вашим егерям, Иоганн. Чтобы там обо мне не шептались в казарме по углам. Но как, дьявол, их всех раздери? Такое возможно. До войны мы знали о русской армии, если не все, то очень многое. Они целый год воевали в полном соответствии с французской доктриной маневренной войны. Наши генералы нашли свои способы противодействия, мы их побеждали. И никто никогда не говорил, что в русской армии существуют такие вот подразделения. Зная их вечный бардак, не могу в этом усомниться. Но сейчас у меня возникает ощущение, что мы воюем с абсолютно другими людьми. Да и людьми ли? Они как будто читают наши мысли. Все наши удары наносятся в пустоту. А когда дело все-таки доходит до непосредственного контакта, мы хороним 15 человек, а не всего лишь двоих. При вчерашнем нападении на автомобиле мы теряем 22 человека убитыми, я уж не говорю про количество раненых. Группа унтер-офицеры Клапки, еще 9 трупов от одного взрыва. Счастье Зайгеля, что он шел сзади и остался жив. Если бы я был таким же суеверным романтиком, как он, я бы тоже поверил в русских вервольфов и всякую мистику. Только трупы и следы. Разговор был прерван появлением цельмайстера Аспирантена, Михеля Залески. Оба офицера постарались скрыть непроизвольную усмешку, возникшую от попытки абсолютно цивильного человека выглядеть заправским воякой. Изо всех сил втянув живот и отдать честь так, как он это понимал правильным и модным. «Гутен так, майн херен!» «Здравствуйте, цельмайстер, садитесь. Расскажите нам еще раз о своей встрече с русскими. Нас особенно интересует офицер. Как выглядел, как себя вел, как разговаривал». «Господа, это был типичный образец русского варвара, грязного и отвратительного, воняющего немытым телом, костром и подгнившей травой. Его немецкий был едва понятен, а при каждой заминке он хватался за пистолет. Кстати, ржавый и, по-моему, незаряженный. У него был еще нож, тоже ржавый, видимо, он никогда не стирает с него кровь. И когда он не держал в руках пистолет, он брался за него. Нам всем угрожала смертельная опасность, но мы держались, как подобает цивилизованным людям и доблестным воинам. Враг не узнал от нас ничего, что касается лично меня. Я до последнего скрывал наличие денежного ящика, и только дьявольская наблюдательность позволила этому пятикантропу. Обнаружите его. Я пытался оказать сопротивление, но силы были неравны. Он чуть не убил меня, пытаясь забрать деньги. Я остался жив только благодаря Божьему провидению». Пафосная речь военного чиновника была прервана появлением ассистент-царца Йозефа Вальтрауба. Доктор, входя в канцелярию, услышал последнюю фразу и саркастически усмехнулся, что не осталось незамеченным со стороны фон Штайнберга. «Хорошо, цельмайстер, можете быть свободны. Если вы нам понадобитесь, мы вас позовем. А вы, доктор, что можете нам сказать?» «Если, герр Гауптман, ваш вопрос касается раненых, то я только что с осмотра. Кто находился в тяжелом состоянии, еще вчера были отправлены в госпиталь. Здесь оказались только те, кому повезло. Да, за свою практику я повидал достаточно. Но чтобы доставать из ран монеты, такого еще не было ни у меня, ни у коллег. Извините, господа, немного отвлекся. Итак, что вы хотите от меня услышать?» «Герр Вальтрауб, нас интересует впечатление, которое произвел на вас русский офицер. Ведь вы, врачи, имеете привычку наблюдать за пациентами». «А насчет этого вы правы, герр Гауптман. Такие наблюдения помогают найти правильный подход к больному и, соответственно, способ лечения. Но я думаю, вам это будет неинтересно. Что же касается того офицера, о нем можно сказать следующее». Ассистент-царт задумался на несколько секунд. «Холоднокровен, хорошо владеет собой, умеет быть убедительным. Сначала, признаюсь, я испугался за свою жизнь, но потом понял его игру. Не лишен артистизма. Во всяком случае, то, что Залесский знает русский язык, понял довольно быстро, а затем убедительно разыграл со своим подчиненным скетч-импровизацию. Вы ведь посылали солдат на предполагаемое место их стоянки и никаких следов там не нашли? Я бы не поверил ни одному слову цельмайстера, принявшего этот фарс за чистую монету. Тем более, как мне кажется, он является поклонником барона Мюнхгаузена, а вот ему и мерещатся ржавые ножи и пистолеты. Хотя в медицине бывали случаи, когда такое поведение замечалось у людей с психическими отклонениями. Человек ведет себя как обычно, его поступки ничем не выделяются, но вдруг становится непредсказуемым и чаще всего опасным». «Ну, за его психику я бы переживать не стал», — фон Штайнберг задумчиво пробарабанил пальцами по столу. «Все говорит о том, что он тщательно просчитывает все свои действия». За окном послышался невнятный шум, который по мере усиления превратился в столь знакомый и дорогой Гауптману звук летящего на небольшой высоте аэроплана. Выйдя наружу, офицеры увидели, как самолет разворачивается вдалеке и летит обратно, превращаясь из небольшой и малозаметной черточки в страшную большую птицу, чей клюв обрамлен блестящим ореолом вращающегося винта. Заметив, видимо, что на него смотрят с земли, летчик покачал крыльями, демонстрируя черные кресты флигер-труппе, военной авиации. Затем внезапно снизился и с ревом пронесся над головами зрителей, направив биплан к небольшому полю, расположенному рядом с съездными путями на станцию. Там развернулся против ветра и зашел на посадку. «Шмидт», — Гауптман подозвал дежурного, — «возьмите мой автомобиль, пару человек для охраны и привезите ко мне летчика. Возле аэроплана выставить пост. Выполняйте». «Цубефель, слушаюсь, герр Гауптман». Унтер-офицер козырнул, затем подозвал двоих солдат, и через несколько минут автомобиль уже мчался к севшему аэроплану. «Пойдемте, Майер, мы еще не закончили разговор». Фон Штайнберг направился в канцелярию, где их терпеливо дожидался врач. «Герр Вальтрауб, скажите, как быстро раненые солдаты смогут вернуться в строй? И что из медикаментов для этого необходимо?» Командир роты решил уточнить интересующие его вопросы. «Герр Оберлейтнант, в каких-либо боевых действиях они смогут участвовать не ранее, чем через неделю, но по внутренней службе смогут исполнять свои обязанности уже послезавтра. Что же касается лекарств и перевязочных средств, у меня все в наличии, благодаря честности русского офицера». «А благодаря этому русскому у нас большие потери. Если вы забыли, я напомню, что только вчера мы похоронили 22 человека. И еще 8 солдат ранены при взрывах гранат. А разве не вы оказывали помощь пехотинцам, провалившимся в ямы со штыками? Сколько из них осталось хромоногими калеками?» Майер чуть не задохнулся от вспышки внезапного бешенства. «Вы это называете честностью? Так что я бы на вашем месте, гер-ассистент Сарц, не восхвалял бы врага так открыто. Мои егеря могут неправильно это понять. Я в первую очередь врач и сужу обо всем происходящем, потому насколько это полезно или вредно моим пациентам. Ваши егеря могут думать все, что угодно, но если получат ранение, то приползут ко мне, и я буду их лечить теми лекарствами, которые удалось сохранить, в том числе и благодаря русскому офицеру. Что касается потерь, «à la guerre, comme à la guerre», как говорят французы, не мне объяснять, что это значит. Вам же, как командиру, я посоветовал бы озаботиться более обильным и калорийным питанием для раненых. По госпитальному опыту, знаешь, что у местных можно вполне недорого купить мясо, пару свиней, например. Извините за некорректную резкость, гердоктор. Что же касается питания, то еще вчера мы с бургомистром договорились о закупке мяса. Я с утра отправил людей, чтобы привели обещанную корову. Надеюсь, это поможет моим солдатам так же, как и ваши пилюльки. Обмен любезностями прервал дежурный унтер-офицер, который открыл дверь и собирался что-то доложить, но был решительно отодвинут в сторону, и в комнату ворвался коренастый обер-лейтенант с железным крестом на кителе. «Генрих, черт побери! Я очень рад снова видеть тебя, старина!» Он с распростертыми объятиями двинулся было к Гауптману, но, заметив присутствующих, обратился к ним. «Извините, господа, позвольте представиться. Барон Лотар фон Шмеллинг унд Лотецки». «Лотар, ты здесь?» «Как ты здесь очутился?» Вид у фон Штайнберга был несколько обескураженный. «Последнее, что я про тебя слышал, рассказ о твоих подвигах на Западном фронте. Я думал, что ты там уже командуешь отрядом, и вдруг такая встреча. Не могу поверить. Старый добрый друг, верный рыцарь Ланселот». «Да, Генрих, это я. Переведем сюда со своим отрядом, получается, на твое место. Сочувствую тебе, дружище. А может быть, расскажешь, как это случилось? Потом...» Добавил летчик, видя заинтересованность на лицах врача и Майера. «В штабе намекнули, что еду на отдых, поскольку у русских почти нет аэропланов. Но, как оказалось, помимо них существуют и другие опасности. Стоило мне приземлиться, как был атакован местной коровой, которую два твоих недоумка вели на расстрел. Она решила не сдаваться без боя и вызвала меня на поединок. Я даже на секунду почувствовал себя в роли Тореро в Мадриде. Это чудовище попыталось боднуть крутящийся винт. К счастью, он оказался прочнее коровьего черепа. В общем, Генрих, с тебя бифштекс. А сейчас поехали. Покажу, на чем мы сейчас летаем». Через 3 минуты тряски по ухабистой разбитой дороге фон Штайнберг со своим другом были уже возле аэроплана. «Смотри, Генрих, новая машина, Альбатрос С1. Скорость 140 км в час, поднимается почти на 3500 метров. Скороподъемность и маневренность гораздо выше, чем у того же авиатика, и это при таком же моторе. Берет в 1,5 раза больше бомб, почти 100 килограммов, а самое главное, 2 пулемета, один из них курсовой. Правда, пока ставят австрийские, Шварцлозе. Наверное, из-за недостатка наших шпандау. Но скажу тебе по секрету, говорят, что Фокер у себя в Шеверине придумал какую-то замечательную штуковину, которая позволяет стрелять сквозь винт, и мы, наконец, сможем вернуть должок и надрать задницу бритам и лягушатникам. И, наконец, конструкторы все же сделали место летчика впереди. Теперь обзор ничем не закрывается в самый неподходящий момент». Восторженный поклонник авиации фон Шмеллинг готов был говорить о новом аэроплане бесконечно. «Я встречался с несколькими ребятами из нашей летной школы, отзывы о нем только хвалебные. Да и сам успел полетать немного. Это не машина, это верный и надежный товарищ, который понимает тебя с полуслова». «Лотар, мне теперь долго не подняться в небо», — Гауптман говорил жесткими рубленными фразами. «Из-за этой чертовой истории с отрядом я теперь не скоро взлечу». «Друг мой Генрих, как ты ошибаешься? Готов поспорить на бутылку хорошего французского коньяка, что ты сегодня же очутишься в небе!» С этими словами барон похлопал по крылу своего аэроплана. «Лот, ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, что самолет двухместный, а мне что-то не хочется сегодня больше сидеть за штурвалом. Я с удовольствием уступлю тебе место. Покатаешь меня, а, Генрих?» Но если твоему начальству станет известно, что... Эти зажравшиеся штабные крысы могут катиться ко всем чертям в преисподнюю. Мне наплевать на то, что они скажут или подумают. Во всяком случае, Лотар, фон Шмелинг, унт Лотецкий всегда мог постоять за себя. И, насколько я помню, мой друг Генрих фон Штайнберг тоже. Ты же отличный летчик. Вспомни летную школу. Ты, я и небо. Кстати, я предусмотрительно захватил с собой второй пилотский шлем. А ну, так что, летим? Я думаю, что нам обоим не помешает небольшая прогулка перед обедом, которым, я надеюсь, ты угостишь своего старого друга. И не забудь про коньяк. Через полчаса дозаправленный аэроплан был готов к взлету. Гауптман занял место пилота, фон Шмелинг устроился сзади в роли наблюдателя. Водитель и автомеханик были привлечены в качестве наземного персонала. «Лот, заряди пулеметы». «От кого ты собираешься отстреливаться, Генрих?» «В небе давно уже нет ни одного вражеского аппарата, а коровы, к счастью, пока не летают». «Я хочу слетать на разведку. Мы зажали русских в клещи, но до сих пор не знаем их место базирования. Егеря и пехота вслепую прочесывают леса, мы теряем драгоценное время. С помощью твоей птички можно сделать это гораздо быстрее. Но им вряд ли понравится, если их обнаружат». «Хорошо. Это те, из-за которых у тебя неприятности?» «Да. До вчерашнего дня сомневался, теперь знаю, точно это они. Подробно расскажу тебе за обедом». Прозвучали давно неслышанные, но до сих пор милые уху команды «Заводи и от винта». Мотор затарахтел, прогреваясь. Фон Штайнберг проверил ход штурвала, работу рулей, осторожно тронул аэроплан с места, начал разбег. И через несколько мгновений ощутил ни с чем не сравнимое чувство радости от полета, когда они оторвались от земли. Альбатрос действительно был легким в управлении, моментально слушался малейших движений опытных рук на штурвале. Сделав пару кругов, чтобы окончательно освоиться с аппаратом, Гауптман направил птичку на северо-восток. Ветер радостно обдувал лицо, под крылом проплывали темно-зеленые пятна рощицы лесов, поля, тонкие ниточки дорог. Справа вдали блеснула водная гладь реки. Гауптман развернул аэроплан в пологом вираже и взял курс на лес, в котором, по его мнению, мог разместиться русский отряд. Сзади, дотянувшись со своего места, его хлопнул по плечу Лотар, потом показал куда-то вниз и в сторону. Фон Штайнберг послушно довернул штурвал, одновременно снижаясь, чтобы получше разглядеть, что же привлекло внимание его друга. Увиденное заставило его напрячься. Внизу, на вытянутой поляне, группа егерей, судя по мундирам, вела перестрелку с кем-то, засевшим на опушке. А чуть дальше, невидимые для его солдат, сбоку подползали люди в форме русской армии. Взгляд Гауптмана смог разобрать даже два ручных пулемета, уже установленные для ведения огня. Решение пришло мгновенно. Крикнув Лотару «Стреляй!», фон Штайнберг нацелился носом аэроплана на засаду. Сзади, сверху, приглушенный мотором, раздался перестук пулемета. Заходя на следующий круг, Гауптман подумал, что теперь для егерей вторая группа не будет неожиданностью. Повторный заход получился неудачным. Поняв, что успеха не добьются, русские отходили к лесу. Небольшой доворот штурвала, и прямо перед ним видны бегущие фигурки. Сзади снова заработал пулемет. Бегущие бросились в рассыпную. Кто-то пытался отстреливаться из винтовок, но попасть по летящему аэроплану было непросто. Впрочем, так же, как и с воздуха, по маленьким и юрким человечкам на земле. Фон Штайнберг слишком увлекся охотой за бегущими, поэтому не сразу понял, какую ошибку он допустил. Прозрение пришло к нему лишь в тот момент, когда сильный удар сбоку в голову, подобный боксерскому, сорвал со шлема очки, и по лицу потекла горячая кровь. Опешивший Гауптман промедлил одно мгновение, но его было достаточно, чтобы в середине бензобака, закрепленного на верхнем крыле, появилась маленькая дырочка, и в течение нескольких секунд вытекающий газолин, воняющий аэрозолью, обдавал обоих летчиков. «Генрих, пора уходить! Топлива осталось совсем чуть-чуть!» Лотар пытался перекричать мотор, рискуя сорвать голос. «Тем более ты ранен! Поворачивай! Уходим!» Гауптон почти закончил разворот, как почувствовал сильный толчок в руку, отозвавшийся затем жуткой болью. Левое предплечье налилось свинцовой тяжестью, двигать им было очень мучительно, из раны на голове все текла и текла кровь, но фон Штайнберг понимал, что сейчас все зависит только от него. Поэтому, ругаясь сквозь стиснутые от напряжения зубы, вцепился в штурвал, держа курс на Лович. Кровь, заливавшая глаза, мешала ориентироваться в полете, но в левой руке он чувствовал только онемение, чередовавшееся со вспышками боли при малейшем движении. Правую руку он не рисковал оторвать от штурвала, поэтому приходилось раз за разом наклоняться вниз, чтобы обтереть лицо о рукав кителя. Лотар сзади что-то кричал, но фон Штайнберг не мог разобрать слов. В мозгу билась только одна мысль – долететь. Ему это удалось. Скоро под крылом появились знакомые очертания станции. Гауптон сразу направил аэроплан к тому месту, куда садился Лотар. Земля надвигалась все ближе, все быстрее, неслась под крыльями. Толчок шасси вызвал мучительный прострел в раненой руке, от которого потемнело в глазах. Но фон Штайнберг последним отчаянным усилием воли заставил себя сбросить газ, выдержать ровно штурвал, пока скорость не упала до пешеходной. Теряя сознание, он выключил двигатель, а потом его с головой накрыла темно-багровая волна боли, и он провалился в небытие. Он не помнил и не чувствовал, как выскочивший на крыло Лотар отстегнул его ремень и помогал подоспевшим егерям осторожно доставать из кабины бесчувственное и податливое тело, как, сняв с него исковерканный пулей шлем, бинтовал голову своим белоснежным шелковым шарфиком, на котором туже проступали кровавые пятна, как его везли на автомобиле, и шофер грязно ругался сквозь зубы каждый раз, когда наезжал на кочку или попадал в рытвину, как маленький полноватый ассистент Сарц Вальтрауб стоял возле стола с разложенными хирургическими инструментами, и когда Штайнберга на него положили, неожиданно громким, жестким голосом скомандовал «Все вон!» И даже обер-лейтенант Майер не рискнул с ним спорить. Даже когда доктор закончил с ранами на голове и на руке, Гауптман лежал неподвижно и безучастно ко всему. Его душа в это время была далеко, в детских воспоминаниях, когда маленький Генрих на деревянной лошадке размахивал жестяной саблей и спасал прекрасную принцессу от многочисленных разбойников и злых колдунов.